Глава третья. Выгодное предложение. Пройдя к другой части двора, компания оказалась на асфальтированной площадке, усыпанной битым стеклом. Здесь на боку лежал ржавый автобус, от которого исходил запах старости. По бокам стояли два одноэтажных здания, в одном из которых еще до прошлого лета обменивали перевязанную веревками макулатуру на новые ценные издания книг. Теперь же это винно-водочно-пивной мини-маркет. Другое строение, так и не успев стать полноценным зданием, успело сгореть. Многие так и гадают, по какой причине. «Блин, живем словно в отдаленных районах Чикаго», продолжая рассматривать костюм Зеленого, произнес Макс. «Каждый день что-нибудь новенькое, не соскучишься. Я вот чего хотел у вас узнать, дружбаны», обвел он всех взглядом и подмигнул Ксю. «Ну?» – загудели ребята. «Короче, смотрю я на все это раздолбайство вокруг, и не радует меня тема провести эти 3 месяца, играя, как обычно, в какие-нибудь банки-палки. Предки все равно у всех нас на работах целыми днями торчат». «Ну и чего ты хочешь-то? Предлагай!» – не выдержал Ромка. «Точно!» – поддержал Суббота. «Да чего хочу? Денег хочу немного заработать за эти каникулы. Может, получится накопить на бэушный комп или Соньку? Ну, а так хотя бы на костюм, как у тебя, Зелень». «Да говори, чего делать-то надо?» – перешли в наступление ребята. «Сразу скажу, что девчонок не берем в наше мероприятие». «А почему?» – обиженно посмотрела на Максима Оксана. «Ну ты ведь не будешь мыть машины незнакомым людям в центре города?» «Мыть машины?» – удивленно переглянулись мальчишки от такого предложения. «А где, а как?» – посыпались вопросы. «Да подождите вы!» – остановил их Озеров. Его темные глаза пробежали по каждому, будто бы он их нанимал на работу. «Скажите мне, вы вообще согласны каждое утро тащиться на троллейбусе в центр с ведрами и губками?» Немного помявшись, они согласно закивали. «Тогда слушайте сюда!» – поставил ногу на край бампера убитого автобуса Макс. «Я тут крутился последние выходные на центральном рынке. Все пытался обменять картриджи на свой мега-драйв. И вот смотрю, как трое чуваков с ведрами, озираясь по сторонам, спокойно подходят к 80-ке Ауди и начинают ее мыть». «Ну и чего в этом необычного?» – протянул Илья. «Да то, что они не договаривались с хозяином заранее, а просто взяли и вымыли ее. И здесь происходит самое интересное. Пришел хозяин со своей женушкой, сначала повозмущался, что, мол, никого об этом не просил, но потом отстегнул им полтинник, и все разошлись довольными. Затем они принялись за рядом стоящую Ниву, и ее хозяин тоже им заплатил. Вот я и подумал о нас. Чем мы-то хуже?» – смотрел он воодушевленно на лица друзей. «А если нам там по мордасам настучат?» – полюбопытничал интеллигентный Никита. «У них ведь там вся территория поделена». «Во-во!» – поддержали его остальные. «Нет, мы будем работать у соседней гостиницы «Мираж». Там я пригляделся, вроде никого нет». «Ну, если даже и чего, то как-нибудь выкрутимся. Уж очень Соньку хочется прикупить». «Да, деньги не помешают уж точно», – согласились с ним остальные. Мысленно каждый в голове представил себе, на что он будет копить. Ромка хотел комп помощнее. Его 486-й не тянул халфу. Никита увидел картину, как он наконец-то пригласит Ксюшу в кафе на мороженое. Илья представил себе приобретение нового дорожного велосипеда. А недавно вернувшийся Александр мечтал о музыкальном центре. «Ну а с тобой, Ксю, мы будем видеться только вечером. Не переживай, мы тебе все расскажем», – рассмеялся Максим. Она промолчала, изобразив на своем личике недовольную мину. «Так что, парни», — продолжил он, — «сегодня среда, а, как всем известно, в эти выходные у нас день города. И не будет никакого смысла там что-либо ловить. Все будут гулять. Если даже мы помоем там все тачки, больше половины хозяев к ним не подойдут в эти дни». «Ты прав», — поддержал Суббота, которому уже не терпелось что-нибудь вымыть. «Поэтому начнем с понедельника. А за это время советую всем убедить своих предков, что все мы устроились на лето мойщиками памятников. И подготовьте за эти дни орудия труда. Да, и оденьтесь как-нибудь попроще, окей?» «Окей, окей», — снова закивали ребята.